«Кажется, здесь», — рассуждала она, поднимаясь по лестнице. Чиркнув спичкой, она с трудом разобрала надпись на визитной карточке, прибитой на одной из дверей. «Николай Петрович Струйский. Летчик». «Слава богу, нашла», — подумала она, принимаясь звонить. Через минуту дверь отворилась, и на пороге показался молодой, одетый в домашнюю форму, офицер. «Могу ли я видеть господина Струйского?» «К вашим услугам», — отвечал офицер и жестом пригласил Наташу войти. «Чем вам могу служить, барышня?» — продолжал он, подвигая ей стул. «Если вы господин Струйский, то у меня есть к вам письмо», — доставая его, произнесла Наташа. Струйский молча взял письмо и принялся читать. Чем дальше он читал, тем все более и более густые его брови хмурились. Наконец, окончив чтение, он взглянул на гостью. «Вы в курсе дела?» — спросил он ее. «Приблизительно». «В этом письме меня просят вылететь завтра в Могилев. Конечно, я исполню поручение, но только в том случае, если завтра на аэродроме будут производиться полеты. Вылетев как бы на практику, я буду совершенно свободен лететь, куда мне вздумается, но боюсь, что прислуга аэродрома из-за начавшегося в Петербурге восстания не пожелает работать. Тогда, к сожалению, я ничего не смогу сделать. Хотя, конечно, постараюсь», — прибавил он задумчиво. «Моя миссия выполнена», — встала Наташа. «Позвольте от всей души пожелать вам успеха». «Куда же вы? Может быть, стаканчик чаю позволите?» «Нет, благодарю вас, я очень тороплюсь». Выйдя от Струйского, Наташа уже более спокойно отправилась домой. «Начинается», — думала она. «Бедные Шелугины. Что-то с ними сейчас». Где-то прогремели несколько выстрелов, затем минуты на две поднялась перестрелка. «Вот оно», — мелькнуло в ее голове. «Что-то будет завтра». Выйдя от Шелугиных, Филипп Павлович быстро зашагал по улице. «Такое известие, — думал он, — наверняка зарекомендует меня в их глазах. А письмо-то кажется очень важное. Иначе бы не стали его пересылать через юнкера и даже самого старика Шелугина. Вероятно, юнкерское начальство, боясь, что за ним следят наши люди, и придумало такой хитрый способ». Поворачивая несколько раз из улицы в улицу, он, наконец, остановился перед одним из домов. Стукнув три раза в окно и троекратно нажав пуговку звонка, он начал ждать. Вскоре за дверью раздались шаги, и чей-то хриплый голос спросил его: «Кто там?» «Прохожий на огонек», — отвечал Вахромеев условную фразу. Дверь отворилась. Вахромеева встретил какой-то человек, одетый в кожаную куртку. «Это вы, товарищ Вахромеев? Но ведь еще рано». «Важное сообщение. Где кабинет?» «Да все там же. Ну идите, что ли». Пройдя небольшой коридор и открыв одну из дверей, Вахромеев очутился в обширной комнате, залитой светом и переполненной людьми. В комнате было накурено, пол засыпан окурками и заплеван. Присутствовавшие были большей частью в рабочих костюмах или в матросской форме с пулеметными лентами через плечо и револьверами у поясов. За большим письменным столом сидело три человека в штатском. Один из них что-то писал, а двое других, перегнувшись через плечо, читали написанное. Остальные, не обращая на них внимания, вполголоса беседовали между собой. «Краснопольский!» — вдруг, окончив писать, крикнул сидевший за письменным столом. Широкоплечий, грязный, с запачканным лицом, поднялся со стула один из рабочих. «Возьмите вот эту бумагу и немедленно отнесите ее в нашу типографию, а затем возвращайтесь сюда». Не обращая больше внимания на Краснопольского, говоривший уже собирался было снова писать, но тут взгляд его упал на Вахромеева. «А вам, товарищ, что здесь угодно?» — враждебным тоном спросил он. «Имею сообщить нечто важное», — отвечал Вахромеев, приближаясь к столу. «Только что был я у присяжного поверенного Шелугина, и при мне прибежал сын его, юнкер Александровского училища. Так вот, этот юнкер принес отцу для немедленной передачи какое-то письмо, причем несколько раз повторил, что оно имеет огромное значение. Я полагаю, что это письмо написано кем-нибудь из руководителей контрреволюционеров, и что оно, может быть, будет небезынтересно для вас. Кроме того, по словам юнкера, белогвардейцы ожидают нашего выступления и готовятся отразить его». «Это каким образом вам известно?» «Все со слов того же юнкера». «Это интересно. Вот что, товарищ Вахромеев, я сейчас дам вам 10 человек нашей гвардии. Идите в квартиру Шелугина. Если понадобится, произведите обыск, и во что бы то ни стало, достаньте мне это письмо. Старика Шелугина захватите с собой. Там в подвале еще найдется место для одного. Поняли? Эй, товарищ Языков!» — крикнул он. «Возьмите 10 человек гвардейцев и поступите в распоряжение товарища Вахромеева». «Кажется, выходит недурно», — думал Вахромеев, шагая по улицам во главе отряда. «Теперь они перестанут сомневаться в моей преданности. «Вот как они попадут к власти», — продолжал он свои радужные мечты, — «найдется тогда и мне тепленькое местечко. Уж и пощупаю же карманы московских толстосумов. Да, умному человеку только теперь и возможно выбиться в люди. Только не зевай, Вахромеюшка. А как набьешь карман золотом, так и за границу. Поминай, как звали». «Далеко ли еще, товарищ?» — обратился к нему Языков. «Вот за этим углом, с правой стороны». Подойдя к подъезду Шелугиных, Языков вынул электрический фонарик и осветил визитную карточку, прибитую к дверям. «Николай Иванович Шелугин, присяжный поверенный», — с трудом читал он, в то время как Вахромеев нажал кнопку звонка. В квартире Шелугиных еще не ложились спать. Николай Иванович, не находя себе места от мучившего его приступа, лежал на кушетке. Ольга Васильевна сидела около мужа, прикладывая холодные компрессы к его груди. Лёля и Женя, подавленные и испуганные, ушли в Лёлину комнату. Вдруг задребезжал звонок. «Кто бы это мог быть?» — подумала Ольга Васильевна, направляясь в переднюю. «Да ведь как настойчиво звонит. Уж не Митя ли вернулся?» Растворив дверь, она в ужасе отступила. Перед ней стоял Вахромеев, а за ним целая толпа вооруженных бродяг. «Не беспокойтесь, Ольга Васильевна, мы ничего плохого вам не сделаем», проходя мимо обомлевшей женщины, промолвил Вахромеев. Очнувшись от столбняка, Ольга Васильевна бросилась в комнату. Николай Иванович нетерпеливо ожидал возвращения жены, чтобы узнать о позднем посетителе, как вдруг услышал в гостиной топот целой толпы и бряцание оружия. Не успел он сообразить, в чем дело, как на пороге, сопровождаемый вооруженными людьми, появился Вахромеев. «Извините, Николай Иванович, но, повинуясь партийной дисциплине, я принужден потревожить вас». «Ах, это вы!» — не вставая с кушетки, произнес Николай Иванович. «Это какой же партии вы повинуетесь?» «Я социал-демократ, большевик». «Ах, вон оно что! Так что же вам от меня угодно?» «Мне необходимо получить то письмо, которое сегодня передал ваш сын для пересылки по адресу». «Так, так», — согласился Николай Иванович. «Вы вот только что сказали, что принадлежите партии большевиков. А я вам говорю, что к партии подлецов вы принадлежите. Вы слышите? Я вам говорю, что вы подлец!» — выкрикнул Николай Иванович, садясь за кушетку и хватаясь руками за сердце. «Это что же, не как буржуй ругается?» — выступая вперед, произнес Языков. «Оставьте, товарищ, я сам без вашей помощи управлюсь», — остановил его Вахромеев. «Мне некогда, господин Шелугин, пререкаться с вами. Потрудитесь немедленно отдать мне письмо». «Вон!» — заревел Николай Иванович, вскакивая на пол. «Вон, мерзавец, из моего дома!» И, ринувшись к Вахромееву, силой, которую трудно было предположить старике, ударил его по лицу. Но вдруг зашатался, схватился за сердце и навзничь упал на ковер. «Коля! Коля!» — с воплем бросилась к мужу Ольга Васильевна, но, наклонившись над ним, вдруг умолкла. Все было кончено. Сердце бедного Николая Ивановича не выдержало напряжения, и моментальная смерть освободила его от предстоявшего ареста и пыток. Безмолвно, не сводя глаз с мертвеца, Ольга Васильевна сидела на полу, окруженная смущенными красноармейцами. Первый опомнился Вахромеев. «Сударыня», — заговорил он, — «так как ваш муж не может исполнить моего требования, обращаюсь к вам от имени партии большевиков. Я требую выдачи письма». Ольга Васильевна молчала. «Да вы слышите, что я вам говорю?» — уже раздражаясь, крикнул он. Но Ольга Васильевна ничего не отвечала. Ее бессмысленный взгляд блуждал по лицам красноармейцев. «Пошевелить старуху надо!» — опять вмешался Языков и, взяв ее за плечи, поднял и, несколько раз стряхнув, поставил на ноги. Но Ольга Васильевна по-прежнему молчала. «И от нее ничего не добьешься!» — отступая, заявил Языков. В это время, привлеченный шумом, на пороге появились Лёля и Женя. Несколько мгновений, еще не понимая, что происходит, они стояли молча, но в следующую минуту, сообразив и поняв все, Лёля, как безумная, бросилась на труп отца и забилась в истерике. «Этого еще не хватало», — покусывая усы, подумал Вахромеев. «Скажите, хоть вы», — чуть не плачущим голосом обратился он к Жене, — «где письмо, которое сегодня принес молодой Шелугин?» Перепуганная девушка не скоро сообразила, чего от нее хотят. «Письмо это отнесли по адресу», — наконец пролепетала она. «Кто отнес?» — оживился Вахромеев. Но, сообразив, что она чуть не выдала подруге, Женя стал искать выхода. «Кто отнес?» Да только вы ушли, пришел какой-то офицер, а так как у Николая Ивановича начался припадок, то он и попросил его отнести письмо по адресу». «А кто этот офицер?» — допытывался Вахромеев. «А я, ей-богу, не знаю, и в первый раз в жизни видела его сегодня». «Ну а адрес-то адрес на конверте какой был?» «Да ведь я и не видала письма. Откуда я могу знать адрес?» «Прогорело мое дело», — подумал Вахромеев. «Идемте, товарищи», — обратился он к своей банде. «Здесь нам больше нечего делать».